Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 28 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Политолог Давид Бабаян подвел итоги 2017 года. Российский эксперт о ситуации в Карабахе в 2018 году. Осуществляющая денежные переводы в Карабах чешская Мана и Пола попала под запрет в Азербайджане. Репортаж с презентацией книги Альберта Восконяна в Союзе писателей ХНКР. Итак, подробности новостного блока. Для республики Арцах уходящий 2017 год можно охарактеризовать как относительно спокойный, особенно если учесть необратимые потери после апрельской войны 2016-го. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. Коснувшись достижений 2017-го, Давид Бабаян выделил ряд успехов, зарегистрированных в сферах политики, экономики, культуры и спорта. В качестве особого достижения пресс-секретарь президента назвал официальное открытие трассы Вартенис-Мартакерт. В числе важнейших достижений было также признание американским штатом Мичиган независимости Арцаха, а также подписание с рядом городов Франции меморандумов о побратимстве, сказал Бабаян. Конечно, проведена значительная работа, особенно в сфере обороны и безопасности. Мы укрепили также границы, и в этом причина, по которой, в отличие от предыдущих лет, в текущем у нас сравнительно меньше потерь. В течение уходящего года увеличилось число туристов, посетивших Арцах, а это означает, что люди стали чувствовать себя безопаснее в НКР. Все это, конечно, не означает, что у нас нет проблем. Проблемы существуют, однако они решаемы, отметил Давид Бабаян, добавив, что 2017 год ознаменовался также конституционным референдумом. Обратившись к процессу урегулирования карабахского конфликта, Давид Бабаян отметил, что сохранение стабильности и мира уже означает, что уходящий год можно считать удачным. Переговоры и встречи продолжаются, что также является довольно важным. Сохраняется продолжительность переговорного процесса. Правда, Азербайджан, по-видимому, избегает осуществления конкретных шагов, несмотря на то, что постоянно заявляет о важности ведения субстантивных переговоров. Однако самым простым способом реализации субстантивных переговоров является выполнение достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге договоров. Но даже в этом официальный Баку делает все, чтобы ВОЗ не двинулся с места. По словам Давида Бабаяна, 2018 станет очень важным годом. Это будет в особенности удобный для спекуляций противника год. В предстоящем году мы отметим столетие Первой Республики Армения, сотую годовщину появления арцахской проблемы, поскольку 100 лет назад была сформирована искусственно созданная страна Азербайджан, которая и породила карабахскую проблему. В Азербайджане вспомнит все это. Если же приплюсовать к этому предстоящие в этой стране президентские выборы, 95-летие Гейдара Алиева, все это открывает широкое поле для спекуляций, заключил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов считает, что ситуация в Карабахе в новом году не обострится, передает «Русарминфо». Среди вызовов Карабаха нет. Конфликты и очаги напряженности, которые могут о себе дать знать в 2018 году, я бы выделил Ближний Восток в целом, Сирию, конфликт между Ираном и Королевством Саудовской Аравии, в том числе в Йемене. Восточная Азия – это прежде всего конфликт вокруг Корейского полуострова, следующие Балканы. Конечно же, будет давать о себе знать конфликт между Украиной и Россией, сказал российский политолог. По словам Лукьянова, карабахский вопрос никак не фигурирует в нынешних российско-турецких отношениях. И в 2018 году Россия продолжит свои посреднические обязательства по Карабаху в рамках Минской группы ОБСЕ, а также будет оказывать поддержку Армении в обеспечении ее безопасности. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Сегодня состоялось последнее заседание в этом году Государственной комиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции под руководством Акопа Каграманяна. На повестке дня заседания было 4 вопроса. Руководитель структуры начал работу заседания с информацией о поездке членов коллектива в аналогичную структуру Республики Армения. В ходе визита был подписан документ о совместных программах на 2018 год. Согласно этим программам, ожидаются разноплановые программы, связанные с развитием сферы, а также переподготовкой специалистов. В ходе поездки ряду сотрудников Госкомиссии и общественным организациям, сотрудничающих с ними, были вручены и переданы грамоты благодарности. В их числе общественная телерадиокомпания Арцаха, журналистка Гохар Рустамян, газета «Азат Арцах». Переходя к вопросам заседания, отметим, что один из вопросов повестки дня относился к предоставлению лицензий в сфере энергетики, утверждению условий мощности электроэнергии и ее производства. Данный законопроект предоставил зав. Отделом Государственной комиссии Андрей Мусаэлян. Это решение имеет силу спустя 12 дней после официальной публикации. Один из основных вопросов повестки дня – это предоставление лицензии компании G-Energy для производства электроэнергии. По этому вопросу выступила сотрудница мэрии Саакян. Она отметила, что компания эта обратилась в ноябре 2017 года в Госкомиссию для предоставления лицензии на производство электроэнергии в Малом ГЭС «Тартар-2» сроком строительства на 2 года. Tartar 2 փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիայի համար 2 տարի կառուցման ժամանակահատվածով. Для строительства предусматривается разместить 2 гидротурбины европейского производства, каждая мощностью 2,25 мегаватт. В ходе обсуждений принято решение удовлетворить заявку и сроки строительства до 28 декабря 2019 года. Տրամադրել արտադրության լիցենզիա, որը ներառում է նաև կառուցման ժամանակահատված մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 28-ը. Это решение вступает в силу с момента подписания. На сегодняшний день в Арцахе действует одна крупная гидроэлектростанция Сарсангская и предоставленные лицензии, то есть действует 16 малых. В целом производство составит 436,9 миллион киловатт-час электроэнергии. Кроме этого, в процессе строительства находится 11 малых ГЭС. В конце председатель Госкомиссии Акоп Каграманян поздравил всех с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Пожелал всем мира и процветания Арцаху. В Союзе писателей Арцаха состоялась презентация второй книги блогера и журналиста, члена Союза писателей Альберта Восканяна. Называется «Книга 60». Высоко оценил книгу председатель Союза писателей Вартан Акопян. Он отметил, что Альберт Восканян в своих очерках, эссе и рассказах всегда затрагивает темы, близкие его сердцу. Он пишет о пережитых темах, сказал Вартан Акопян. Ալբերտ Ոսկանյանը իր սեզագորիչներում դրանք լինեն ակնարկներ, լինեն գեղարվեստական էսեներ, թե պատմասներ, միշտ ձերք է զարկում այն թեմային, որն իր սրտին շատ մոտ է, որն ինքը ապրել է, այն հարցերը, որ նա բարձրացնում է, իսկապես ապրված խնդիրներ են, հարցեր են. Героями Альберта Восканяна являются без вести пропавшие, дети. В этих случаях он пишет обо всем как правозащитник. Литературовед, доктор филологических наук Сократ Ханян заметил, что внимательно прочитал обе книги Альберта Восканяна и увидел, что в арцахскую литературу писатель вносит новый, интересный оттенок. Альберт Восканян В своем кратком выступлении сам писатель Альберт Восканян призвал молодежь не быть равнодушными к чужой беде, говорить и писать об этом. Я просто понимаю, что для меня не существует чужой боли. Пишите, говорите, пишите. Это был репортаж с презентации книги Альберта Восканяна в Союзе писателей НКР. осуществляющая денежные переводы в Карабах, чешская Мана и Пола, попала под запрет в Азербайджане. Действие на территории Азербайджана системы денежных переводов Мана и Пола было прекращено. Соответствующее решение Палаты по надзору над финансовыми рынками Азербайджана опубликовано 25 декабря. Это сделано из-за того, что компания осуществляет денежные переводы на территории Нагорно-Карабахской республики, пишет «Спутник Азербайджан». В 2008 году подобная практика была применена Азербайджаном в отношении систем денежных переводов Western Union и MoneyGram. Тогда эти компании полностью приняли требования Национального банка Азербайджана о прекращении сотрудничества с Карабахом. На платформе Kickstarter появился проект Zancotini T1, собирающий деньги на производство самых маленьких мобильных телефонов в мире. Сообщается, что разработкой телефона занималась компания Clubit New Media Ltd. Его длина составляет 47 мм, что составляет половину большого пальца руки. Tini T1 может хранить в себе до 300 контактов, 50 сообщений и 50 последних вызовов. С него можно звонить и писать сообщения. Сохранять заряд батареи новый микротелефон может в течение 3 дней. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.